Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 2 сентября, пятница. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается день провозглашения НКР. Репортаж церемонии награждения в резиденции президента. Поздравления от спикера Национального собрания республики. Итак, сегодня, 2 сентября, отмечается 25-летие провозглашения Нагорно-Карабахской республики. Народ Арцаха с праздником поздравил президент НКР Баку Саакян. В обращении говорится: «Дорогие соотечественники, сегодня мы отмечаем 25-летие провозглашения Республики Арцах. От имени властей республики, от себя лично, сердечно поздравляю весь наш народ в связи с этим важнейшим государственным праздником. 2 сентября стало переломным днем в жизни народа Арцаха и изменила ход его истории. Решительно выступив во имя свободного и независимого Арцаха, мы общенациональными усилиями начали процесс государственного строительства, встали на путь построения демократического государства в соответствии с международными нормами и принципами. Избранный нами путь был сложным и трудным. На справедливое и законное требование народа Арцаха Азербайджан ответил насилием и резнёй, развязал кровавую войну. Мы были вынуждены взять в руки оружие и любой ценой защитить свободу и безопасность нашего молодого независимого государства. В те тяжелые дни, а также в течение всех последующих лет, рядом с Арцахом находились мать Армения и диаспора. При действенной поддержке и активном участии армян всего мира мы смогли с честью преодолеть все испытания и трудности, одержали победу в навязанной нам войне и начали обустраивать и укреплять дорогой и заветный для всех нас Арцах, нашу родину. В этот праздничный день мы с особой признательностью вспоминаем всех наших павших соотечественников, храбрых сынов армянского народа, тех, кто ценой своей жизни проложил путь к светлому будущему нашей родины. Вновь поздравляю всех вас по случаю знаменательного праздника, желаю крепкого здоровья, успехов и всех благ, а нашему народу мира и процветания, говорится в поздравительном послании президента НКР. Народ Арцаха с провозглашением НКР поздравил президент Армении Серж Саркисян. В послании, в частности, говорится: «Поздравляю вас с 25-летием независимости НКР. 2 сентября 1991 года – славная страница новейшей армянской истории. Четверть века назад армяне Арцаха сделали свой необратимый выбор. Вы верны своему сделанному 25 лет назад выбору. Нет военного пути, есть путь политический. Сегодня, в этот священный день, вновь говорю вам, как вчера и сегодня, так и завтра, решать свою судьбу будете вы. У нас нет сомнений в светлом будущем Арцаха. Слава свободе! И независимому Арцаху, слава Нагорно-Карабахской республике», говорится в поздравительном послании президента Армении. В связи с 25-й годовщиной провозглашения НКР президент Баку Саакян подписал указы о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий. В частности, согласно указам, за отвагу и смелость, проявленные при защите государственной границы НКР и в боях по защите Родины, орденом «Боевой крест» первой степени награждены 7 человек посмертно, орденом «Боевой крест» второй степени 1 человек посмертно, медалью «За отвагу» 9 человек, из коих 1 посмертно, медалью «За боевые заслуги» 267 человек, из коих 1 посмертно. Послушайте репортаж Карины Мусаилян с церемонии награждения. Торжественная церемония награждения по случаю 25-й годовщины провозглашения Нагорно-Карабахской республики состоялась в резиденции президента Арцаха. Среди награжденных государственные, общественные, политические деятели Арцаха, Армении и зарубежья, участники Арцахской войны, родственники погибших в Апрельской войне, активисты национально-освободительного движения. Президент Республики Арцах Баку Саакян поздравил всех собравшихся награжденных, пожелав им здоровья, счастья и мира. Համոզված եմ, որ հայրենիքի պարգևները նորից կհաղորդեն ձեր աշխատանքին և դուք կշարունակեք նույն եռանդով ու նվիրվածությամբ ծառայել մեր երկրին ու ժողովրդին։ Բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղություն, երջանկություն ու ամենայն բարի։ Рядовой Нарик Акопян награжден медалью за боевые заслуги. В своем слове он подчеркнул, что мы продолжаем дело своих отцов и дедов. Я и мои товарищи готовы ценой своей жизни защитить наши границы. Ацахян азатамарди тайнерин, мэр паперн у хайрерин, горцелин анойнак схранхнер. Нранц горцен, айсор шарлакуменк менк. Ес евенкенерес, падрастен, нуйнис кянки гнов, пашпанер мез выстават петакан сахмана. Шнуакалтюн паркеви хамар. Высокой награды удостоился полномочный посол Германии в Армении за период 2009-2012 годы Ханс Йохан Шмидт. Господин президент, глубоко уважаемые гости, это честь присутствовать на этом мероприятии сегодня, праздновать с вами, но одновременно увидеть матери, которые потеряют здесь сыновей в поле во время вашей войны. В апреле вы еще раз потеряли ваших близких. И чувствовать, как можно сказать, эту потерю, это очень важно, увидеть то, что происходит здесь, на месте. И поэтому я вам очень признателен, что вы меня пригласили присутствовать на этом мероприятии сегодня. Директор закрытого акционерного общества «Алянстрой Краснодар» Гамлет Вачинанц награжден медалью «Вачаган Барепаш». Многоуважаемый президент, героический народ Арцаха. В протяжении 6 лет мы занимаемся здесь строительством, помогаем Родине. За последние полгода от себя и от имени армянской диаспоры Краснодара мы сделали все возможное для того, чтобы быть рядом с вами. Господин президент, хочу поблагодарить за столь высокую награду и хочу сказать, что в будущем будем стараться всегда быть рядом с вами. Член Союза Азатамартиков Арцаха Харут Нацаканян награжден медалью за мужество. Я посвящаю эту награду всем моим друзьям, участникам Апрельской войны, особенно тем, которые уже не с нами, и тем людям, которые готовы были и защитили нашу Родину. День независимости, по сути, это день рождения государства, и с каждым годом наше государство все сильнее и сильнее. Эта награда очень высокая и обязывает меня. Я считаю эту награду наградой для всей нашей организации, потому что мы сильны, когда вместе, а наша организация – это многотысячная и самая большая молодежная организация Арцаха. Благодарен господину президенту Нагорной Карабахской Республики за такую честь. Обещаем в дальнейшем оправдать все возложенные на нас надежды. Вчера президент НКР Баку Саакян дал праздничный прием, посвященный 25-летию провозглашения НКР. В своем слове Баку Саакян отметил, что провозглашение Республики Арцах стало важным и поворотным событием, которое открыло новую и славную страницу в истории армянского народа. На приеме присутствовали президент Республики Армения Серж Саркисян, глава Арцахской епархии архиепископ Паркев Мартиросян, спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Арай Карутюнян, высокопоставленные должностные лица Арцаха и Армении, представители диаспоры, гости из-за рубежа. Послушайте праздничные поздравления от спикера Национального собрания НКР Ашота Гуляна. Ашот Владимирович, ваши поздравления и пожелания в связи с главным праздником страны. Несколько месяцев назад мы утвердили план мероприятий, которые посвящены провозглашению Нагорно-Карабахской республики. Мы оставили программу открытой, и у нас такие мероприятия намечены на протяжении всего года, до конца года. Все государственные, негосударственные, общественные, политические структуры могут продолжить вот все эти мероприятия, которые будут посвящены нашей молодой республики. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех наших соотечественников. Я думаю, что для Нагорно-Карабахской республики это самый такой значимый праздник, потому что решение, принятое 2 сентября 1991 года, судьбоносное решение в жизни армянского населения Арцаха. Мы такими решениями, особенно 2 сентября, сумели сохранить идентичность нашего населения и отстоять нашу свободу. Поэтому я хочу поздравить всех наших граждан и пожелать им мира, удачи, благосостояния. И я хочу еще поздравить всех наших соотечественников и друзей Арцаха, которые для исполнения нашей заветной мечты «Жить свободно» преодолели различные трудности и сегодня вместе с нами будут праздновать, как и все армяне на всей планете, будут праздновать 25-летие Нагорно-Карабахской республики. Это были поздравления спикера Национального собрания НКР Ашота Гуляна по случаю дня провозглашения НКР. Объявление 4 сентября в 19 часов в Степанакертском дворце культуры и молодежи, а 5 сентября в 19 часов в Шушинском музее изобразительных искусств состоится концерт хора «Варанда», художественный руководитель Закар Кешищян. Вход свободный. О погоде 3 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы, ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 12-17 ночью, днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, еще раз поздравляю всех с днем провозглашения НКР. До свидания.